Молодежь с хохотом стащила его с барьера ложи. А все потому, что в своей песенке «Как и нетка» я осмелился сказать: «Так не плачьте, не стоит моя одинокая деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Лучше синюю шейку свою затяните потуже горжеточкой и ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы». Конечно, это было жестоко и не весьма педагогично, но, увы, это было единственное, что можно было ей посоветовать. Сергей Городецкий в Тифлисе как-то написал рецензию на мое выступление, там были слова: «Я еще не знаю, что лучше, Некрасовская, позовем-ка ее да расспросим, или его, и ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы». Во время выступлений в Киеве я заметил мужчину и женщину, которые не пропускали ни одного моего концерта. Сидели они всегда в первом ряду, она бешено аплодировала мне, а он, как безумный, наотмашь лупил ее по щекам. И так каждый раз. Я уходил за кулисы в слезах отчаяния, догадываясь, что эта женщина из тех самых распятых кокаиновой смертью. Да, не сладок был этот мой успех. В одно лето мы с нашим театриком, который держала добрейшая Марья Николаевна Нинина Петипа, бывшая актриса, происходившая из славной театральной династии Петипа, отправились на гастроли в Тифлис, в сад общественного собрания. В ее труппе было много разных актеров: Поль, Женя Скован, молодой Покрас, Аркадий, кажется, и другие. Гастролером был я. Однажды в театр пришел пианист Игумнов и сказал Марье Николаевне, что хочет послушать меня. Я перетрусил и отказался выступать. На другой день, к ужасу своему, я снова увидел его фигуру в театре. Я хотел было опять уклониться от выступления, но Марья Николаевна сказала: «Этак вы сорвете мне весь сезон». Пришлось петь. После спектакля Игумнов пришел ко мне за кулисы, мы познакомились, потом ужинали в саду. Я был очень недоволен его посещением и сказал ему: «Зачем вы пришли? Ведь вы же только смутили меня своим визитом». «Почему?» — удивленно спросил он. «Потому что я не понимаю, как вы, музыкант высокого класса, воспитанный на Бахе, Генделе и Шумане, можете слушать такую дилетантщину. Это же просто издевательство надо мной». Он улыбнулся. «Я должен вам заметить, — сказал он, — что искусство двигают вперед почти всегда дилетанты, люди, не связанные никакими канонами». Грузины принимали меня очень хорошо. Театр был всегда переполнен, а в день моего бенефиса на сцену вкатили автомобиль, сделанный из цветов, и подарили большой, оправленный серебром, рог. Вечером на Куре был дан в честь меня банкет, произносились тосты и речи, от которых таяло мое сердце. Все было хорошо до тех пор, пока не стали пить из моего бенефисного рога. Когда очередь дошла до меня, тамада, надо отдать ему справедливость, разрешил не пить его до конца, поскольку у меня нет соответствующей практики. Однако из самолюбия и молодечества я осушил содержимое рога до последней капельки. В результате полег костьми и обнаружил себя лишь утром в кустах над пенящейся Курой. По приезде из Грузии, о которой у меня остались самые нежные воспоминания, я снова окунулся с головой в московскую жизнь. Я выступал в различных театрах миниатюр и, наконец, снова водворился в своем милом театрике в Петровских линиях у Марьи Николаевны под крылышком. Появился мсье Али Алексей Зарубаев, который в свое время жил в Париже, где и научился петь французские песенки. Ему еще дописали несколько бойких и забавных песенок на русском языке, с которыми он выступал с большим успехом, а его песенку «Я не такая, я иная» напевали все. Это был до некоторой степени мой соперник, но меня это не волновало. Появилась Анна Степовая с цыганскими романсами, гастролировал Хенкин, был неплохой балет Бонни, Кирсанова, Мария Юрьева, дирижировал Владимир Бакалейников. Театр прочно завоевывал московскую публику, и попасть на спектакли, хотя они шли двумя сеансами ежедневно, было трудно. Назывался он теперь «Театр сольных выступлений».